«Вы же несерьезно?» — поразился я. «Здесь была адская печь. Вы не могли переместить только Таумов тепла. Куда бы вы его дели?» «У меня есть пустой теплоем, приготовленный как раз на случай чрезвычайной необходимости. Пожар — наименьшая из бед, к которым я готовился». Я отмахнулся от этого объяснения. «Даже и так не может быть. Это должно...» Я попытался рассчитать, сколько тепла ему пришлось бы переместить, но остановился, даже не зная, откуда начать. «Я насчитал 850 миллионов таумов», — сказал Киллиан. «Хотя надо проверить ловушку для большей точности». «Я потерял дар речи, но как?» «Быстро», — развел он перевязанными руками, — «но нелегко». Глава 68. Сквозь огонь. Весь следующий день я проходил босой, без плаща, погрязший в мрачных думах о своей жизни. Новизна роли героя быстро поблекла в жестком свете того реального положения, в котором я оказался. У меня остался только один комплект поношенной одежды. Ожоги, хоть и небольшие, непрестанно болели. У меня не было денег ни на обезболивающие, ни на новую одежду. Я жевал горькую ивовую кору, и горечь переполняла меня. Нищета висела на шее тяжелым камнем. Никогда раньше я не осознавал так ясно разницу между мной и остальными студентами. Все учащиеся в университете имели подстраховку на случай падения. Родители Симона были атуранскими дворянами, Вилл происходил из богатой купеческой семьи в Шальде. Если для них наступят трудные времена, они могут занять денег под имя своей семьи или написать домой. Я же не могу позволить себе даже башмаки. У меня только одна рубашка. Как могу я надеяться продержаться в университете те несколько лет, которые требуются, чтобы стать полноправным органистом? Как я могу надеяться продвигаться по рангам, не имея доступа в архивы? К полудню я довел себя до такого мрачного настроения, что за обедом нарычал на Сима, и мы принялись припираться, как престарелая семейная пара. Вильям не стал вмешиваться, глядя только на свою еду. Наконец, в явной попытке рассеять мое ужасное настроение, они позвали меня сходить завтрашним вечером за реку на 3 пенни за желание. Я согласился пойти, поскольку слышал, что актеры следуют оригиналу Фелтеми, а не одной из сокращенных версий. Пьеса прекрасно подходила к моему состоянию, полная черного юмора, трагедии и предательства. После обеда я узнал, что Килвин уже продал половину моих излучателей. Поскольку на некоторое время это были последние синие излучатели, цена получилась высокой, и на мою долю пришлось чуть больше 1,5 талантов. Я подозревал, что Килвин немного преувеличил цену, и это уязвляло мою гордость, однако я был не в том положении, чтобы смотреть в зубы дареному коню. Но даже это ничуть не улучшило моего настроения. Теперь я могу позволить себе башмаки и поношенный плащ. Если остаток четверти буду работать как лошадь, то, возможно, смогу заработать достаточно, чтобы отдать процент Деви и заплатить за обучение. Эта мысль не принесла мне радости. Более чем когда-либо я понимал, насколько шатко мое положение. Я был на волосок от катастрофы. Мое настроение все падало и падало, и я решил пропустить углубленную симпатию и отправиться за реку в Имре. Только надежда увидеть Дэна могла хоть как-то поднять мой дух. Мне еще было нужно объяснить ей, почему я не пришел на обеденную встречу. По пути к Эолиану я купил пару невысоких ботинок, удобных в носке и достаточно теплых для наступающей зимы. Покупка почти опустошила мой кошелек. Уходя от сапожника, я уныло пересчитал монеты, 3 йоты и драп. У меня бывало больше денег, когда я жил на улицах Торбиана. «Сегодня ты как раз вовремя», — сказал Деоч, когда я подошел к Эолиану. «У нас тут кое-кто тебя поджидает». Я почувствовал, как по лицу расплывается глупая улыбка, похлопал Деоча по плечу и зашел внутрь. Вместо Дэна я заметил Фелу, сидящую в одиночестве за столиком. С ней болтал Станчион, стоявший рядом. Заметив меня, он приветственно помахал и отправился на свой любимый насест у стойки, по дороге любовно похлопав меня по плечу. Фела, увидев меня, вскочила и бросилась навстречу. На секунду я подумал, что она собирается заключить меня в объятия, словно мы воссоединившиеся влюбленные из-за игранной атуранской трагедии. Но она внезапно остановилась. Только темные волосы взметнулись. Выглядела Фела, как всегда, прелестно, только на одной из высоких скул темнел большой синяк. «О, нет», — сказал я, сочувственно потирая скулу, — «это я тебя так уронил. Прости, пожалуйста». Она недоверчиво уставилась на меня и расхохоталась. «Ты извиняешься, что вытащил меня из огненного ада?» «Только за ту часть, где я отключился и уронил тебя. Вышло по глупости. Я забыл задержать дыхание и вдохнул ядовитого воздуха. Ты еще что-нибудь ушибла?» «Ничего, что могла бы показать на публике», — ответила она с легкой гримасой, перенося вес с одного бедра на другое. «Я нашел это зрелище весьма интересным». «Надеюсь, ничего ужасного». Фелла нацепила возмущенную маску. «Ну, в общем, нет. Но я надеюсь, что в следующий раз ты справишься лучше. Когда девушки спасают жизнь, она ожидает более нежного обхождения». «И то правда», — сказал я, успокаиваясь. «Засчитаем это как тренировочный пробег». На один удар сердца между нами повисла тишина, и улыбка Феллы немного поблекла. Она протянула мне руку, потом заколебалась и опустила ее обратно. «Честно говоря, Квоут, я... Это был худший момент всей моей жизни. Везде был огонь». Она опустила глаза и моргнула. «Я понимала, что сейчас умру, просто знала. Но стояла, как какой-то перепуганный кролик». Она подняла глаза, сморгнув слезы, и на губах ее снова засияла ослепительная улыбка. «А потом появился ты, бегущий сквозь огонь. Это было самое удивительное, что я когда-либо видела. Как... Ты смотрел Дейонику?» Я кивнул и улыбнулся. «Как Тарсус, восстающий из ада. Ты появился сквозь огонь, и я поняла, что все будет хорошо». Фелла сделала шажок ко мне и положила ладонь мне на руку. Сквозь рубашку я чувствовал ее тепло. «Я приготовилась умереть там». Она умолкла, смущенная. «Я повторяюсь». Я покачал головой. «Неправда. Я видел тебя. Ты искала выход». «Нет, я просто стояла, как глупые девчонки из глупых сказочек, которые мне читала мама, а я всегда их ненавидела. Я спрашивала, почему она не вытолкнула ведьму из окна, почему не отравила людоеда?» Фелла смотрела себе под ноги. Ее волосы упали так, что закрыли лицо. Голос становился все тише и тише, пока не стал чуть слышным вздохом. «Почему она просто сидела там и ждала, когда ее спасут? Почему не спасалась сама?» Я положил ладонь на ее руку, надеясь, что получится успокаивающе. Сделав это, я заметил странную вещь. Рука Фелла не была изящной хрупкой тростинкой, как я ожидал. Она оказалась сильной и мозолистой. Рука скульптора, знакомая с тяжелой работой, молотом и долотом. «Это не рука юной и трепетной девы», — сказал я. Фелла подняла на меня недоуменный взгляд. В ее глазах блестели подступающие слезы. Она издала полусмешок, полувсхлип. «Я что?» Я покраснел от смущения, поняв, что сказал, но решительно бросился вперед. «Это не рука какой-то полуобморочной принцессы, которая сидит и нанизывает ожерелье в ожидании, что ее спасет некий принц. Это рука женщины, которая выберется на свободу, спустившись по веревке из собственных волос, или убьет пленителя-людоеда, пока он спит». Я посмотрел ей в глаза. «И это рука женщины, которая прошла бы через огонь сама, если бы там не оказалось меня. Обожглась бы, возможно, но осталась бы жива». Я поднял ее руку к губам и поцеловал, что казалось сейчас самым правильным и естественным. «И все равно я рад, что оказался там и смог помочь». Я улыбнулся. «Значит, как Тарсус». Улыбка Фелы снова ослепила меня. «Как Тарсус, прекрасный принц и Оренвилл Сайтер в одном лице». Рассмеялась она и схватила меня за руку. «Пойдем, у меня кое-что есть для тебя». Фелла потащила меня к своему столику и вручила сверток ткани. Я спросила у Вилла и Сима, что тебе подарить. «Должно подойти». Она умолкла, внезапно смутившись. Это оказался плащ темно-зеленого лесного цвета из дорогой ткани, прекрасно скроенный, сшитый. Его покупали явно не со старьевческой тележки. Обзавестись такой одеждой я даже не надеялся. «Я попросила портного пришить внутри много маленьких кармашков», — встревожно сказала Фелла. «Вилл и Сим оба сказали, что это очень важно». «Восхитительно», — сказал я. Она снова засияла улыбкой. «Мне пришлось угадывать размеры», — призналась она. «Давай посмотрим, подойдет ли». Она взяла плащ у меня из рук и подошла почти вплотную, расправляя его над моими плечами. Ее руки обвили меня, очень похоже на объятия. Я стоял, по выражению Фелла, как перепуганный кролик. Она была настолько близко, что я чувствовал тепло ее тела, а когда она наклонилась, расправляя плащ, ее грудь скользнула по моей руке. Я стоял недвижно, как статуя. Через плечо Феллы я увидел, как ухмыляется у дверей Деуч. Фелла отступила на шаг, критически оглядела меня, потом снова подошла и поправила плащ на моей груди. «Тебе идет», — сказала она.